опустить подъемный мост и впустить отряд в замок. Стража заставила пленников сойти с лошадей и отвела их в зал, где им был предложен завтрак. Но никто, кроме Ательстана, не притронулся к нему. Впрочем, потомку короля-исповедника тоже не дали времени основательно заняться поданными яствами, так как стража сообщила ему и Седрику, что их поместят отдельно от леди Ровены. Сопротивляться было бесполезно. Их заставили пройти в большую комнату, сводчатый потолок, который, опиравшийся на неуклюжие саксонские колонны, придавал ей сходство с трапезными залами, какие и теперь еще можно встретить в наиболее древних из наших монастырей. Потом леди Ровену разлучили и с ее служанками и проводили, очень вежливо, но не спросив о ее желании, в отдельную комнату. Такой же сомнительный почет был оказан Ревекке, невзирая на мольбы ее отца. Старик в отчаянии предлагал даже деньги, лишь бы дочери дозволено было оставаться при нем. «Нечестивец!» — ответил ему один из стражей. «Когда ты увидишь, какая берлога тебе приготовлена, ты сам не захочешь, чтобы дочь оставалась с тобой». И без дальнейших разговоров старого Исаака потащили в сторону от остальных пленных. Всех слуг тщательно обыскали, обезоружили и заперли в особом помещении. Леди Ровену лишили даже присутствия ее служанки Эльгиты. Комната, куда заключили обоих саксонских вождей, в то время служила чем-то вроде караульного помещения, хотя в старину это был главный зал. С тех пор она получила менее важное назначение, потому что нынешний владелец, в числе других пристроек, возводимых ради большего удобства, безопасности и красоты своего баронского жилища, построил себе новый великолепный зал, сводчатый потолок которого поддерживался легкими изящными колоннами, а внутренняя отделка свидетельствовала о большом искусстве в деле украшений и орнаментов, вводимых норманами в архитектуру. Исполненный гневных размышлений о прошедшем и настоящем, Седрик взволнованно шагал взад и вперед по комнате. Между тем Ательстан, которому природная апатия заменяла терпение и философскую твердость духа, равнодушно относился ко всему, кроме мелких лишений. Но и они так мало его тревожили, что он большей частью молчал, лишь изредка отзываясь на возбужденные и пылкие речи Седрика. «Да», — говорил Седрик, рассуждая сам с собой, но в то же время обращаясь к Ательстану. «В этом самом зале пировал мой дед с Торкелем Вольфангером, который угощал здесь доблестного несчастного Гарольда. Гарольд шел тогда воевать с норвежцами, ополчившимися против него под предводительством бунтовщика Тости. А в этом самом зале Гарольд принял посла своего восставшего брата и дал тогда посланнику такой благородный ответ. Сколько раз, бывало, отец с восторгом рассказывал мне об этом событии. Посланец от Тости был введен в зал, переполненный именитыми саксонскими вождями, которые распивали красное вино, собравшись вокруг своего монарха. «Я надеюсь, — сказал Ательстан, заинтересованный этой подробностью, — что в полдень они не забудут прислать нам вина и какой-нибудь еды. Поутру мы едва успели дотронуться до завтрака. При том же пища не идет мне впрок, если я за нее принимаюсь тотчас после верховой езды, хотя лекари и уверяют, что это очень полезно». Седрик не обратил внимания на эти замечания и продолжал свой рассказ. Посланец от Тости прошел через весь зал, не боясь хмурых взоров, устремленных на него со всех сторон, и, остановившись перед троном короля Гарольда, отвесил ему поклон. «Поведай, государь, — сказал посланец, — На какие условия может надеяться брат твой Тости, если сложит оружие и будет просить у тебя мира?» «На мою братскую любовь!» — воскликнул великодушно Гарольд. «И на доброе графство Нортумберлендское в придачу!» «А если Тости примет такие условия, — продолжал посланец, — какие земельные угодья даруешь ты его верному союзнику Хардраду, королю норвежскому?» «7 футов английской земли!» — отвечал Гарольд, пылая гневом. «А если правда, что этот Хардрад такого богатырского роста, мы можем прибавить еще 12 дюймов?» Весь зал огласился восторженными кликами, кубки и рога наполнились вином. Вожди пили за то, чтобы норвежец как можно скорее вступил во владение своей английской землей. «И я бы с величайшим удовольствием выпил с ними», — сказал Атльстан, «потому что у меня пересохло во рту, даже язык прилипает к небу». «Смущенный посланец», — продолжал Седрик с большим воодушевлением, хотя слушатель не проявлял никакого интереса к рассказу, ретировался, унося с собой для Тости и его союзника зловещий ответ оскорбленного брата. И вот тогда башни Йорка и обогренные кровью струи Дервинта сделали свидетелями лютой схватки, во время которой, показав чудеса храбрости, пали и король норвежский Тости, а с ними 10 000 лучшего их войска. И кто бы подумал, что в тот самый день, когда одержана была эта великая победа, тот самый ветер, что развивал победные саксонские знамена, надувал и нормандские паруса, направляя их суда к роковым берегам Сассекса. Кто бы подумал, что через несколько дней сам Гарольд лишится своего королевства и получит взамен столько английской земли, сколько назначил в удел своему врагу, норвежскому королю. И кто бы подумал, что ты, благородный Атльстан, ты, потомок доблестного Гарольда, и я, сын одного из храбрейших защитников саксонской короны, попаден в плен к подлому норману, и что нас будут держать под стражей в том самом зале, где наши отцы задавали столь блестящие и торжественные пиры. «Да, это звучит печально», — отозвался Атльстан. «Надеюсь, что нам назначат умеренный выкуп. Во всяком случае, едва ли они имеют в виду морить нас голодом. Однако полдень уже, наверное, настал, а я не вижу никаких приготовлений к обеду. Посмотрите в окно, благородный Седрик, и постарайтесь угадать по направлению солнечных лучей, близко ли к полудню». «Может быть, и близко», — отвечал Седрик. «Но, глядя на эти расписные окна, я думаю совсем о другом, а не о наших мелких лишениях. Когда пробивали это окно, благородный друг мой, нашим доблестным предкам было неизвестно искусство выделывать стекла, а тем более их окрашивать. Гордый отец Вольфгангера вызвал из Нормандии художника, дабы украсить этот зал новыми стеклами, которые окрашивали золотистый свет Божьего дня всякими причудливыми цветами. Чужестранец явился сюда нищим бедняком, низкопоклонным и угодливым холопом, готовым ломать шапку перед худшим из всей челяди. А уехал отсюда разжиревший и важный, и рассказал своим корыстным соотечественникам о великих богатствах и простодушии саксонских дворян. Это была великая ошибка, Атльстан, ошибка, издавна предвиденная теми потомками Хенгиста и его храбрых дружин, которые преднамеренно хранили и поддерживали простоту старинных нравов. Мы принимали этих чужестранцев с распростертыми объятиями. Они нам были и друзья, и доверенные слуги. Мы учились у них ремеслам, приглашали их мастеров. В конце концов, мы стали относиться с пренебрежением к честной простоте наших славных предков. Нормандское искусство изнежило нас гораздо раньше,